зная о существовании миллиардов планет в видимой нами Вселенной, логично предположить, что не только на нашей возникла и развивается разумная жизнь. Столь же резонно предположить, что где-то она достигла значительно более высокого уровня, чем на Земле. Более того, этот уровень может в принципе достигать невообразимых высот. Как знать, не существует ли где-то во Вселенной цивилизация, способная зажигать звезды и управлять движением планет? Мы обладаем очень ограниченными знаниями о пространстве и времени, сущности жизни и сознания, технических и психических возможностях разумных существ. Невозможно порой даже вообразить то, на что способны инопланетяне. Ссылки на чудеса, природные аномалии, волшебство или волю богов демонстрируют нашу неспособность или нежелание отрешиться от давних, давно устаревших убеждений. Пора бы признать, наконец, вмешательство высших разумных сил, о которых вдохновенно писал Циолковский, в судьбы земных цивилизаций, народов или отдельных людей. Разве это не так? С наступлением космической эры, предсказанной Циолковским, идея инопланетных пришельцев должна, наконец, обрести статус научной теории, ведь никто не может ее опровергнуть. Действительно, нет фактов ее опровергающих. Но нет и таких фактов, которые бы доказывали ее. С этим необходимо считаться. Какой бы правдоподобной ни была выдумка, она остается плодом воображения, научной или ненаучной фантастикой, не более того. В науке, можно сказать, негласно признана презумпция действительности, признание ее достоверности, пока не будет доказано обратное, по аналогии с презумпцией невиновности в юриспруденции. Нет никакой необходимости, а то и возможности опровергать любое предположение, гипотезу, пока не приведены достаточно убедительные факты, ее подтверждающие. Ни мнения, пусть даже авторитетных специалистов, ни доводы, пусть даже весьма логичные, а именно факты. Мнения церковных авторитетов хороши для религии, логичные рассуждения для философии, а для науки необходимо обобщение, основанное на фактах. По этой причине проблема бытия или небытия Бога остается вне науки. Такое принципиальное положение. Для науки речь тут идет о том, что превышает умственные способности человека и познается лишь субъективно, как озарение или как признание неведомого высшего разума. Проверить на опыте такую идею нельзя. Она остается предметом философии, рассуждения, религии, озарения, но не науки. Но и тайна Туринской плащаницы не может считаться разгаданной по версии о космических пришельцах. Несмотря на то, что письменные свидетельства и необычайное изображение, сохраняющееся на реликвии, проще всего объяснить именно таким образом. Непонятное, однако, не следует объяснить неведомым или недосказанным. Это будет лишь иллюзия объяснения. Конечно, не наука единой жива человеческая мысль. Вряд ли следует ограничиваться узкими пределами научного метода. Версия космических пришельцев не так проста, чтобы от нее небрежно отмахнуться. Пытаясь проникнуть за границы известного, нередко приходится полагаться на воображение и фантазию больше, чем на убедительные научные доводы. Тем более в тех случаях, когда перед нами нечто уникальное, чудесное. По этой причине представляют интерес некоторые религиозно-философские положения Зайцева, отражающие новый подход к чуду, сформировавшийся во второй половине XX века. Это пример толкования традиционных религиозных, прежде всего христианских, взглядов на основе научно-технических достижений человечества. Так современный интеллектуал стремится обосновать обновленное религиозное учение. Новая религиозная идея. Гипотеза неведомого высшего разума, который влияет на некоторые земные события или даже определяет весь ход эволюции жизни и человеческого общества, во многом близка к идее Бога. Тема эта чрезвычайно сложна и важна. Она, безусловно, заслуживает обстоятельного обсуждения. Однако нам придется коснуться ее вскользь, только в связи с упомянутой выше гипотезой Зайцева. Тем более, что судьба этого замечательного человека, связанная с его убеждениями, очень показательна. Она демонстрирует и то, как формируются в наших современных условиях религиозные мученики или основатели диссидентских сект. Мне довелось не раз беседовать с ним в конце 1991 года, незадолго до его смерти. Тогда же он передал мне 3 свои небольшие рукописи, но наиболее интересные мысли высказал в разговоре. Судя по всему, его религиозные взгляды претерпели за 25 лет некоторые изменения. Он уже не так наукоподобно, как прежде, представлял себе неведомый высший разум и в более мистическом свете видел Иисуса Христа. В таком изменении взглядов нет ничего удивительного. Его жизненный путь оказался непростым, даже трагическим. А наша судьба, как известно, во многом определяет наше миропонимание. Советские идеологические работники, а, возможно, и просто завистники, обратили на него недоброжелательное внимание после того, как интервью с ним было показано в нашумевшем фильме Эриха фон Деникина «Воспоминания о будущем». К тому же Зайцев увлекся темой библейских пророчеств и не раз предрекал развал СССР в 1980 году. А к концу тысячелетия – конец света. Подобные взгляды были квалифицированы как крамольные, как идеологическая диверсия. Зайцева исключили из КПСС, а в ноябре 1978 года арестовали. Судя по всему, КГБ тогда находился в периоде маразма и занимался имитацией активной деятельности. Зайцева хотели выставить опасным врагом советской власти, тогда как подлинные враги находились в основном среди номенклатурных парт, хоз и госслужащих. Когда это не удалось, его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в закрытую психиатрическую больницу. Ему пришлось испытать немало страданий за решеткой и на больничной койке. У него были видения, вещи, сны. От потери рассудка спасла его вера в Бога, понимая своеобразно, но в общем в согласии с учением Христа. Он по-прежнему стремился соединить религиозные представления с данными современной науки. По его убеждению, смысл земных мучений и смерти в том, чтобы достичь бессмертия. Эта вера придавала ему силы. Мучение и крестная смерть Христа с последующим воскрешением и переходом к жизни вечной служило для него предвестием, наглядным примером того, что происходит с каждым человеком и должно произойти с человечеством по воле вселенского разума. «Смена форм воплощения жизни обеспечивает ее бессмертие», – писал Зайцев. «Смерть запрограммирована изначально для всех несовершенных организмов. Как только их возможности дальнейшего усовершенствования исчерпываются, включается фактор запрограммированного самоуничтожения. Не случайно все клетки организма, за исключением нервных, постоянно самообновляются. Они, в принципе, могут быть бессмертными, как, например, одноклеточный организм. Только изъяны и дефекты взаимодействия и жизнедеятельности клеток вызывают гибель организма. Но так будет продолжаться лишь до тех пор, пока не наступит стадия совершенства, а значит, преодоление смерти. Достижение индивидуального бессмертия, писал Зайцев, неизбежное дело науки будущего. Но для этого придется пройти путь страданий и трагедий, морального очищения и достижения духовной вершины. В противном случае люди, погрязшие в пошлости, грехах, преступлениях, одарили бы бессмертием пороки, а не добродетель. Достижение бессмертия совершается через постоянное накопление информации. В таких мыслях, как мне кажется, проглядывают черты возможных религий будущего. Что же мешает высшему разуму решительно вмешиваться в земные неурядицы и наставить людей на путь истинный? Спросил я его. Разум далеко не всегда растет пропорционально добру. Чем выше разум, тем утонченнее могут быть его пороки, тем скрытнее его планы по отношению к нам, тем непонятнее его действия против нас. Даже волна добродетели может оказаться гибельной для человечества. Высокий эгоистический разум способен смотреть на нас примерно так же, как мы на копошение муравьев. То есть, получается, по Достоевскому человек, быть может, явлен на земле как наглая проба? Да, они, высшие разумные силы, рассматривают нас как подопытных животных, общественных насекомых. Им чужды наши представления о добре и зле. Они это могут понимать совсем иначе. А если мы сами, люди, создаем такой эксперимент невольно? Ведь это мы довели до критического предела различия потенциалов добра и зла. Для Бога наша земная цивилизация не первая и не последняя. Он предоставляет нам возможность для постижения истины, спасения и обретения бессмертия. Нам явлено чудо Иисуса Христа как откровение, которое надо понять и принять. Ну а если люди не смогут этого постичь, то неразумно ли избавить от них вселенную? Часто говорят, зачем ему всеведающему, всемогущему такие эксперименты? Для него прошлое, настоящее и будущее соединены в одной точке. Ему все известно. Ему-то, конечно, известно, чем все закончится. Но мы-то этого не знаем и должны на своей шкуре все испытать. Представьте себе, что через тысячи лет, при условии бессмертия, мы с вами будем также сидеть и размышлять. И кто-то, переходя на полушепот, скажет: «Вы знаете, сударь, я вычитал, что столько-то тысячелетий назад один мудрый архангел предложил Господу один из вариантов развертывания Вселенной, где будет присутствовать зло в качестве ускорителя, катализатора, так сказать». Мне кажется, в этом что-то есть от великой мудрости. Зло не бесцельно в этом мире. В нем есть определенный смысл. Не знаю, как по отношению ко всей Вселенной, но для каждого из нас, пожалуй, это не исключено. Бог допускает, разрешает, предлагает каждому из нас развернуться во всю ширь, и в пороке, и в добродетели. Ведь мы присутствуем здесь с блокированной памятью. Мы не помним, кем были прежде и что заложено в нас. А может быть, вы, я не знаю, Иоанн Креститель. А может быть, я какой-нибудь там Чемороза, не знаю. Вот когда мы возвращаемся туда, то на протяжении 40 дней, сороковины, происходит деблокировка. Мы начинаем вспоминать. Подожди, ух ты, я же вспомню всю свою биографию от начала времени, всю эволюцию, все воплощения, всю предыдущую жизнь. До этого момента никто из нас не должен знать ничего подобного. Ему предоставлена свобода мыслей и поступков. Бог экспериментирует не для себя, ради нас. Не он, а мы должны все решать и определять свою судьбу. Согласен, мы созданы творцами, искателями, но роковым образом все наши достижения в конце концов оборачиваются оружием разрушения и убийства. Мы загрязняем и уничтожаем окружающую природу ради удовлетворения самых низменных материальных потребностей, самых низменных людей. Мы все время подкапываемся под авторитет Господа Бога и в настоящее время создаем цивилизацию протезную, так можно сказать. Человеку постоянно чего-то не хватает. Он себе создал для движения механические протезы, велосипеды, мотоциклы, автомобили. Даже для своего мозга изобрел протез, компьютер. Люди встали на ту самую дорожку, которую проторил Сатанаил. Он ведь тоже захотел самостоятельно действовать, не считаясь с установлениями Бога. Когда человек силен, красив, умен, здоров, это от Господа. Но есть одна вещь, которая вмещает очень многое, и которая от нас – это грехи. И творчество, как знать, с одной стороны грех, но с другой – благо, святость, устремленность к высшему. Человек стремится преодолеть себя и приблизиться к Богу. Он пожелал сам стать Богом. Это уже гордыня. Вы знаете, глупец из глупцов тот, кто уверовал, что человеку дано познать замыслы Бога. Но ведь вы сами о них рассуждаете. Догадки, предположения. Его разум знает множество вариантов. А мы выбрали из них этот вариант железной цивилизации. Уже давно стало ясно, что она, наша цивилизация, пришла к агрессивной позиции против человека и природы. Она подрубает корень жизни, на котором держится сама. А может быть, такова объективная линия развития? Стихийная эволюция на основе случайных изменений может сотворить каких-то бессмысленных, уродливых чудищ. Ничего разумного и прекрасного так не получится. Стихийная эволюция бесплодна. Проявляются высшие формы жизни только потому, что существует высший разум Вселенной. И если мы не одумаемся, если так и не примем во внимание все те знамения, которые показывают гибельность пути нашей цивилизации, то скоро грядет конец света. Таков был наш разговор с Вячеславом Кондратьевичем Зайцевым, пересказанный с большими сокращениями и некоторой редактурой. А вскоре для него настал конец света. Для земной цивилизации он предсказывал финал в 1998 году не свершилось. Религиозно-философские взгляды Зайцева подробно изложены здесь не только потому, что они интересны и отражают взгляды интеллектуала конца XX века, пострадавшего за свою веру. Вовсе не исключено, что подобные взгляды в XXI веке обретут широкую популярность. Они представляют собой попытку видоизменить традиционные религиозные представления в соответствии с современными научно-философскими концепциями. Представим себе такую ситуацию. Неведомый вселенский разум предоставил людям свободу выбора между добром и злом, высоким и низким, духовным и материальным, мудрым и пошлым. Время от времени он, этот разум, вдохновляет отдельных людей на творческие озарения, пророчества, откровения. При этом, естественно, в них проявляется не только божественная мудрость, но и человеческая ограниченность. В подобных пророческих сочинениях присутствуют отблески вселенского разума, той самой истины, которую следовало бы осознать людям. Если этого недостаточно, то приходит на землю Бога-человек, чтобы своей судьбой указать на гибельность пути, избранного человечеством. Однако, несмотря ни на что, люди по-прежнему пребывают в лицемерии и невежестве, предаваясь пагубным страстям. Тогда им дается новое знамение – Туринская плащаница, подтверждающая истинность явления Христа. Но и на этот раз сохраняется возможность для свободного выбора. Нет однозначного, единственно правильного толкования и этого нового, и, быть может, последнего знамения. Люди вольны и на этот раз пренебречь советами высшего разума ради удовлетворения своих низменных инстинктов. Что дальше? Возможно, будут еще какие-то знамения? Или неизбежный конец света? Каким он будет? То ли человечество сгинет в пекле Третьей и последней мировой войны, то ли задохнется и захлебнется в техногенных отходах своей цивилизации, то ли умственно и морально деградирует до полного маразма и выродится физически и духовно. Тут тоже есть варианты, но только не жизни, а смерти. Но восприняв глаз высшего разума, встав на путь самосовершенствования, люди получат возможность обрести бессмертие. Примерно так можно толковать некоторые положения той религиозной концепции, которую развивал Вячеслав Зайцев. В ней соединяются несовместимые на первый взгляд духовные учения – теизм и атеизм. Идея Бога при этом обретает более или менее реальные очертания. Учитываются современные представления об информации, сложных системах организации, мистический туман отчасти рассеивается. Для науки подобная точка зрения может дать импульс к обновлению и углублению некоторых идей в космогонии, астрономии, геологии, информатике. Не менее интересные перспективы открываются в философии. Но все это относится пока еще к области фантазии, предположений. Увы, наука и философия продолжают пребывать в дремоте, костенеть и каменеть в мнимом совершенстве и всезнании. Научные истины воспринимаются на веру и превращаются в догмы. Возможности интеллектуального творчества резко ограничиваются. А вот техника, средства эксплуатации природных и человеческих ресурсов, продолжает совершенствоваться. Она все быстрее вытесняет с лица Земли естественные ландшафты, животных и растения, превращая людей в своих покорных слуг. Религиозное сознание тоже в состоянии кризиса. Еще в середине XX века немецкий богослов Эмиль Бок отмечал: «Привычные представления традиционного христианства рушатся повсюду с устрашающей быстротой». Такая ситуация, сохраняющаяся в науке и религии, может благополучно разрешиться лишь в том случае, если начнется взаимодействие между этими двумя формами познания. Задача философская. Одна из возможностей этого взаимодействия – подсказано самим фактом существования Туринской плащаницы и ее всестороннего научного исследования. Эта реликвия вынуждает по-новому осмыслить идею Бога и привычные представления традиционного христианства. Но готовы ли к этому служители церкви? Столь же мало готовы к этому многие верующие. Традиционные ритуалы и представления утешают их в горестях и страданиях, подавляют страх смерти и неуверенность в завтрашнем дне, внушают спокойствие и надежду на счастье, если не в земной жизни, то загробной. Легко ли отказаться от подобных благ или даже иллюзий ради поисков истины? А если и это тоже испытание для человечества? Проверка его интеллектуальных возможностей и духовной, нравственной зрелости. Может быть, пришла пора отказаться от слепой и бездумной веры, мешающей прямо и честно взглянуть на реальность, пренебрегающей не только требованиями природы, но и знамениями вселенского разума. Впрочем, ограничимся постановкой вопросов. Каждый читатель волен осмыслить их по-своему или вовсе отстраниться от них. Вернемся к нашей главной теме. Мистическая мистерия. Могущественным скрытным пришельцам из космоса мы, люди, можем приписать немало загадочных явлений, а не только сотворение, вольное или невольное, Туринской плащаницы. От неуловимых НЛО, глобального изменения климата, аномалий погоды и до появления на свет уродцев у животных и людей, а также бредовых видений психически больных, очень многое проще всего объяснить кознями инопланетян. Но их самих пока еще так и не удалось обнаружить, распознать, поэтому будем считать эту версию фантастической, точнее сказать, научно-фантастической. Она напоминает гипотезу Циолковского о неведомых космических разумных силах. Можно классифицировать такие силы. Каждый из нас обладает личным интеллектом, который является частью общечеловеческого или хомо-интеллекта. Однако и он не существует сам по себе, вне своего природного окружения. Так мы переходим к разумной природной оболочке Земли, биосфере. Это геоинтеллект. А в масштабах Вселенной действует космоинтеллект. Он объемлет все разумные силы мироздания. Такая иерархия разумного сохраняет единство всех составляющих. Наш личный разум, составная часть хомоинтеллекта, остается частью, возможно, весьма глупой, разума биосферы. А он, в свою очередь, неразрывно связан со вселенским разумом. Во всем этом нет ничего невероятного. Более того, есть даже малая толика научности. Появляется возможность привлечь к обоснованию данной концепции теорию сложных систем и организованности, информатику, некоторые философские учения. Только вот о научной доказуемости говорить не приходится. Речь идет о явлениях и объектах, превышающих по архисложности, по масштабам, ограниченной возможности научного познания. Наши мыслительные способности не беспредельны. Но есть другой путь мистических озарений. О нем обстоятельно писал, например, знаменитый философ и оккультист XX века Рудольф Штейнер. По его словам, логос в христианстве от единичных личностей свелся к единой личности Иисуса. В ней соединилось то, что прежде всего было распределено во всем мире. Иисус стал единым Бога-человеком, и в нем воплотился высший идеал, которому человеку в смене жизней, перевоплощений дано приближаться. Явление Христа – это свет, открывающий путь к высшему и к бессмертию. «Рассудок бессилен подняться до таких высот», – считал Штейнер. «Божественное», – писал он, – «переживается как нечто такое, что не может быть выражено ни в мыслях, ни в понятиях. Оно переживается». И переживающий знает, что он никому не может сообщить об этом, так как единственный способ прийти к божественному – это пережить его самому. Такое утверждение может вызвать не только вдохновение верующих, стремящихся ощутить, пережить единение с Богом. Кто-то, напротив, почувствует свое одиночество и тщетные усилия разума. Об этом писал Николай Заболоцкий. «И боюсь я подумать, что где-то у края природы я такой же слепец, с опрокинутым в небо лицом. Лишь во мраке души наблюдаю я вешние воды, собеседуюсь с ними только в горестном сердце моем». Правда, Рудольф Штейнер отмечал, единение души с ее собственными высшими силами есть в то же время единение с историческим Христом. И признавал, возникла пропасть между тем, что познавалось в душе, с тем, что христианство обозначило как божественное. Это пропасть между знанием и верой, между познанием и религиозным чувством. Христианский мистик в себе самом хочет созерцать божество, но он должен обращать свой взор к историческому Христу. возникает очень непростая проблема исторического Христа. Как решили ее Штейнер и его последователи? Об этом можно судить, в частности, по книге Эмиля Бока «Детство и юность Иисуса», Штутгарт, 1980 год. «Однажды земля, — сказано там, — стала поистине центром мира при жизни Иисуса, когда Христос, высокое божественное существо, стал на ней человеком и испил до дна чашу человеческой судьбы». Попытку доказать этот тезис трудно признать удачной. Так, чтобы обосновать мысль о глобальных или даже вселенских масштабах явления Христа, ученый-богослов утверждал, будто и географически, и геологически Палестина выделяется среди других стран и ландшафтов Земли. Спору нет, чем-то Палестина выделяется, как любой регион. Все они индивидуальны в той или иной мере, но, увы, Бог просто-напросто продемонстрировал свое слишком поверхностное знание географии, геоморфологии и геологии. Палестину никак нельзя считать природным уникумом на Земле. В соответствии со взглядами Штейнера на постоянное воплощение и перевоплощение душ, оккультная концепция предполагает, будто было два ребенка Иисуса у двух разных семей – в Назарете и Вифлееме. В храме Иерусалима личность одного Иисуса перешла в другого. Но это еще не все. Воплощения продолжались. «Я, Заратуштра, самая зрелая душа человечества, воплотилась теперь в мальчике Иисусе из Евангелия от Матфея. Он смог стать оболочкой и сосудом существа Христа, высокого солнечного духа». Подобные чудесные слияния душ дополняются вполне вероятным предположением, что Иисус провел некоторое время у монахов-ессеев, многие из которых, подобно йогам и факирам Индии, достигли удивительных способностей сверхчувственного созерцания и деяний. При подобном соединении волшебных и вероятных явлений нетрудно, в конце концов, признать еще одно чудо – воскрешение Христа с запечатленным его на Туринской плащанице ликом. Только вот никаких в сущности доказательств эта версия не имеет, если не считать наиболее фантастичной гипотезу воплощения духа Заратуштры, легендарного древнеиранского бога-человека, в Иисуса Христа. Странным образом у этой невероятной идеи есть определенное обоснование. В одном из гимнов в священной книге зороастрийцев «Авеста», созданном приблизительно за тысячелетие до рождения Иисуса Христа, так сказано о светлом божестве Ахурамазде, который создал творение, многоблаженное, многопрекрасное, многообразное, многополезное и лучезарное, в жизнь превращая создание без умирания, без увядания и без истления, вечно живую, вечно растущую и самовластную, из мертвых восстанет и явится вживе бессмертный Спаситель и мир претворит. Бессмертными станут избравшие истину, а ложь пропадет. Разве не очевидно, что Заратуштра пророчествовал о пришествии бессмертного Спасителя, Иисуса Христа? Так говорил Заратуштра. Как мог бы заключить мятежный философ Фридрих Ницше? Однако и в случае с этим бесспорным пророчеством все не так просто. Как отмечал еще Исаак Ньютон в одном своем богословском сочинении, постичь пророчество человек способен лишь тогда, когда оно свершится. И тогда появляется возможность подыскивать те или иные события, которые подтверждают высказывания мыслителей прошлого. Можно сказать, подгонять реальность под давно готовый ответ. Например, с пророчествами Нострадамуса так и происходит, тем более, что его катрены нередко переводят с определенным, заранее заданным прицелом. Короче говоря, взгляды оккультистов, не только Штейнера, но и его последователей, невозможно ни доказать, ни опровергнуть, что вообще характерно для научно- и мистико-фантастических идей. В пророчестве Заратуштры выражена, судя по всему, вера древних ариев не только в постоянную борьбу светлого и темного начала, добра и зла, правды и лжи, но и в конечную победу света, добра и истины. Что в этом необычайного? Не исключено влияние подобных идей на некоторые иудейские секты, ведь обмен идеями у сравнительно близко находящихся народов – обычное явление. Скажем, автор исследования происхождения христианства, английский историк Арчибальд Робертсон, предполагал такое заимствование, Персидская вера, воскресение впервые ясно выразилась в книгах Даниила и Еноха. Напомним, что из найденных в середине XX века в районе Мертвого моря древних свитков стало известно о существовании примерно за столетие до Иисуса мифа о пришествии Учителя Справедливости. Веру эту исповедовала секта, называвшаяся Новый Союз. Не переименование ли Новый Завет? Миф об Учителе Справедливости похож на отголосок учения, а точнее высказывание Заратуштры о явлении восставшего из мертвых бессмертного Спасителя. Надежда на чудесное избавление от всяческих бед и несчастий в смутное время, а также от смерти и вера в счастливое будущее присуща людям с древних времен. Мистически настроенный человек, пророчество о явлении Мессии за несколько столетий до реального Христа, Спасителя, сочтет свидетельством ясновидения, приоткрывшим завесу будущего. А реалист-скептик подобные случаи объяснит либо простым совпадением, либо заимствованиями, либо более или менее успешными подгонками под заранее известную концепцию, либо сходными верованиями разных племен и народов. Или все-таки есть чудеса?